Волохов и так уже заглядывал в ее комнату, но ничего интересного не обнаружил. Он ухмыльнулся и присел рядом с девушкой, вольготно раскинув руки на спинке дивана так, что одна касалась плеча Лены. Она немного отодвинулась, продолжая свою кропотливую работу. Милиционеры топали по дому, Володя с Леной молчали, не обращая внимания на сержанта. Но он был не тем человеком, которого бы огорчило такое равнодушие к его персоне. «Володь», — нарушил он молчание, — «а ты бы вернулся к нам? Ну, что у тебя за жизнь?» Он оглядел комнату, подпрыгнул пару раз на диване, тот заскрипел всеми пружинами, как расстроенный рояль. «Твоя ридная племянница кормит тебя, сторожит, чтобы не спился, сама в обносках ходит. Капитан?» «Есть, конечно, и другой выход». Он многозначительно посмотрел на Лену. Девушка быстро ответила: «А нам нравится такая жизнь». Володя перевел разговор на другую тему. «Наша жизнь, то наша жизнь. Ты лучше скажи, что той мужик сделал, за которым вы настоящую охоту устроили. Из отделения сбежал, коня украв, а потом и человека убыв, братана самого Куренного, Олежку». Охотно перечислил все прегрешения беглеца сержант. «Лихой мужик», — не сумел скрыть одобрение Володя. Затем указал на пластырь на лбу у сержанта. «А це, він тебе так уделал?» Сержанту не хотелось распространяться на неприятную тему. Он неожиданно свистнул два пальца, как соловей-разбойник. Лена вздрогнула. Володя возмущенно вскрикнул. «Та ты шо, совсем сдурел? Шо ты свистишь в моей хате? И так гроша нема, последнее высвистишь». Сержант довольно рассмеялся. К нему уже стопотом, так что сотрясался весь дом, и в буфете звенела посуда, бежали милиционеры, держа наперевес автоматы. Еще минуты, и они изрешетили бы каждого, на кого им указал бы начальник. «Перекличка!» — со смехом объявил сержант. «Ну шо, хлопцы, немає нашего уголовника? Уходимо!» Он церемонно кивнул Лене и щелкнул каблуками сапог. «Спокойной ночи, хозяюшка!» «А ты, Володя, наслаждайся жизнью, раз она тебе таким медом кажется». Милиционеры потопали к выходу. Дверь за ними захлопнулась. Какое-то время на улице слышались голоса, потом все затихло. Телевизор продолжал работать. На экране два клоуна с идиотскими рожами играли роль больного и психиатра. По мнению Володи, по ним обоим уже давно плакал дурдом. Он оторвал взгляд от экрана и коротко бросил племяннице: «Глянь в окно». Лена послушно выключила свет, слегка приподняла занавеску и несколько секунд осматривала освещенный серебристым лунным светом двор. Нигде ни души, только собаки и далеким лаем иногда напоминали о том, что несут верную службу. «Ушли», — сказала она, задергивая занавеску. «Чтоб вон и себе ноги переломали по дороге», — проворчал Володя. «Ввалились, натоптали, шум подняли. Еще и свистеть надумал этот голопузый. Це ж надо такое придумать, это совсем людей не уважать». Ворчая, посылая проклятие на голову Волохова, он опять вооружился карабином и поднял сиденье дивана. «Ну, як ты там? Хорошо отдохнул? Мы тебя случаем не придавили?» Турецкий лежал в деревянном футляре дивана, как в колыбели, вытянувшись во весь рост и прижав руки к бокам. Пыли надышался, чихнуть боялся. «Правильно сделал, что сдержался. А то мы б тебя уже несли в этом гробу на кладбище», — хмуро буркнул Володя. «Ну, рассказывай, кто ты такой есть и зачем пожаловал в наши края?» Турецкий уселся в ящике дивана и с готовностью протянул руку Володе. «Саша, Саша Турецкий, приятно познакомиться». «Я уже понял, что ты блатной. Фамилия?» «Александр Борисович Турецкий. С 93 по август прошлого года следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации». ныне безработный.